Глава 18. Посольство. После этой церемонии все жрецы, за исключением Харута и двух других, удалились, вероятно, за тем, чтобы сообщить о своем решении остальному собранию, а через него всему народу белых кенда. «Что вы хотите теперь делать?» — по-английски спросил Харут, всегда говоривший на этом языке в присутствии Регнала. «Быть может, вы полетите обратно в город Дитяти? В таком случае, пожалуйста, возьмите меня с собой, так как это избавит меня от долгой езды». «О, нет», — ответил я, — «мы прошли сюда через пещеру, где живет отец змей, который при виде нас умер от страха». «Хорошая ложь», — восхищенно сказал Харут. «Первоклассная ложь. Но удивительно, как вам удалось убить змею, которую мы считали бессмертной, так как она прожила несколько сот лет? Наш народ нашел ее, когда впервые пришел в эту страну. Это было мерзкое животное. Быть может, вы хотите посмотреть дитя?» «Это можно, так как вы теперь наши братья. Только снимите шляпы и не разговаривайте». Мы, конечно, выразили желание посмотреть дитя. Харут вел нас в небольшое святилище, достаточно просторное, чтобы вместить всех нас. В нише, устроенной в стене, в дальнем конце его стояло священное изображение, которое мы с Регналом рассматривали с глубоким благоговейным интересом. Это была статуя ребенка, около 2 футов высотой, вырезанная из цельного клыка слона. Она была настолько ветхой, что желтая слоновая кость покрылась множеством мелких трещинок. По ее виду можно было заключить, что она была сделана несколько тысяч лет тому назад и всегда хранилась под покрывалом. Египетское происхождение статуи не вызывало сомнений. Возможно, что моделью для нее послужило дитя какого-нибудь фараона. Тонкая работа обнаруживала превосходного художника, создавшего статую. В святилище не было ничего, кроме кресла черного дерева с инкрустацией слоновой кости, изображения змеи и 2 свитков папируса, лежавших в нише вместе со статуей. К моему великому разочарованию Харут не разрешил даже прикоснуться к ним. «Теперь вы и народ белых кенда одно», — сказал он, когда мы вышли из святилища. «Ваш конец — его конец. Кипа судьба — его судьба. Его тайна — ваша тайна. Ты, лорд Игеза, в награду за помощь нам получишь леди, которую мы похитили у тебя на Ниле». «Как вам удалось сделать это?» — прервал Харута Регнал. «Мы следовали за тобой, господин. Мы следовали за тобой по Египту, пока не представился удобный случай. Когда наступила ночь, мы позвали леди, и она пришла на наш зов. Ты помнишь арабов, разъезжавших по берегу большой реки за день до похищения? Мы были в числе их, и нам удалось на верблюдах увести леди через пустыню в нашу страну. Точно так же, как я убежден, мы перевезем тебя и ее обратно». «Я тоже верю в это», — ответил Регнал. «Вы причинили мне много зла. Но как могло случиться, что мой мальчик был убит слоном?» «Спроси об этом Джану, а не меня», — сумрачно ответил Харут. «Ты, Макумацан, получишь в награду много слоновой кости, которую ты видел на кладбище слонов по ту сторону реки Тавы. Когда ты убьешь Джану, стерегущего это место, и нанесешь поражение служащим ему черным кенда, мы дадим тебе верблюдов, чтобы довести слоновую кость до кораблей. Что касается тебя, желтый человек, я думаю, что ты, который скоро унаследуешь все вещи, не ищешь награды». «Старый маг хочет сказать, что я скоро умру», задумчиво сплевывая, заметил Ханс. «Что же, Баас, я готов. Если сперва умрет Джана и некоторые другие. Правда, я становлюсь слишком стар для путешествий и сражений, и потому буду рад перейти в другую страну, где снова сделаюсь молодым». «Вздор!» — воскликнул я. «Западная и восточная дорога», — продолжал Харут, — «единственные пути, ведущие к храму на вершине горы. Западный путь, который идет через пустыню, легко защитить. Относительно него нам нечего беспокоиться, так как оттуда трудно ждать нападения. Другое дело — восточный. Я вам покажу его, если вы поедете со мной». Он отдал несколько приказаний жрецам, те ушли почти бегом и через некоторое время вернулись, ведя несколько верблюдов. Мы сели на них и, проехав полмили, достигли ряда отвесных скал, образовавших наружный кратер. В этих скалах был проход шириной в 2-3 сотни ярдов, в середине которых проходила дорога с окопами по сторонам, устроенными, очевидно, с целью обороны. Видя, что эти укрепления представляют ненадежную защиту, я спросил, когда они выстроены. Харут ответил, что во время последней войны, около 100 лет тому назад, когда черные кенда были изгнаны из этого места, так как белые кенда в то время были многочисленнее, чем теперь. «Значит, Симба знает эту дорогу?» – спросил я. «Да, господин. И Джана знает ее, ибо по временам он посещает эти места и убивает всех, кого встретит. Только к храму он никогда не осмеливается приблизиться». Я сказал Харуту, что нужно без промедления укрепить это место. «Да, господин», — согласился он, — «мы недостаточно сильны, чтобы напасть на черных кенда в их стране или встретить их в открытом поле. Только здесь может произойти решительное сражение между Джаной и Дитятей. Вы должны руководить нами при постройке укреплений, которые помогут нам победить Джану и черных кенда». «Ты думаешь, Харут, что этот слон будет сопровождать Симбу и его воинов?» «Без сомнения, господин, так бывало всегда. Джана повинуется Симбе и некоторым жрецам черных кенда, предки которых вскормили его. Кроме того, он сам умеет думать за себя. Это неуязвимый злой дух». «Его левый глаз и конец хобота оказались уязвимыми», — заметил я, хотя и не сомневался в его способности соображать. Мы произвели несколько измерений. Регнал, хорошо знакомый с подобными вещами, в черне сделал в своей записной книжке набросок местности для составления плана новых укреплений. Мы возвратились в город, где нам теперь предстояло много дел. Утомленные долгой ездой, бессонной ночью и всеми предыдущими треволнениями, мы немного поев улеглись спать. Около 5 часов нас разбудил посланный Харута, просивший нас прийти по важному делу в дом собраний, который находился недалеко от нашего дома, на площади, где производилась меновая торговля. Там мы нашли Харута и около 20 других предводителей, за которыми на почтительном расстоянии стояло человек 100 белых кенда, преимущественно женщин и детей, так как мужское население было занято уже начавшейся жатвой. Нас проводили на почетные места. Когда мы уселись, Ханс встал за нами, поднялся Харут и сообщил, что от черных кента прибыло посольство, которое сейчас предстанет перед собранием. Вошло 5 довольно свирепых на вид черных кенда без оружия, но со своими обычными серебряными цепочками на груди, обозначавшими их звание. В их предводителе я узнал одного из парламентеров, говоривших с нами перед битвой, в которой я попал в плен. Он выступил вперед и сказал, обращаясь к Харуту: «Не особенно давно, о пророк Дитяти, я, вестник бога Джаны, говорившего устами царя Симбы, предостерегал тебя и твоего брата Марута, но вы не послушались меня. Теперь Джана взял Марута, и я снова пришел предостеречь тебя». «Я помню», — коротко прервал посла Харут, — «что вас, передававших мне слова Симбы, было 2. Но дитя наложило свою печать на лоб одного из вас. Если Джана взял моего брата, то где же твой?» «Мы предостерегали вас», — продолжал посол, — «но вы прокляли нас во имя Дитяти». «Да», — снова прервал его Харут, — «мы прокляли вас 3 проклятиями. Проклятиями бури, голода и войны. 2 первых уже сбылись, остается 3-е, которое скоро падет на вас». «Я пришел говорить с тобой о войне», — сказал посол, дипломатически избегая говорить на другие темы. «Это неразумно», — возразил Харут. «Вы уже пробовали сразиться с нами, но малого добились. С вашей стороны убито много, с нашей мало. Белый господин избегнул ваших рук и клыков Джаны, у которого теперь не хватает глаза. Если он бог, почему он не мог убить лишенного оружия белого человека?» «Джана ответит сам за себя, Харут. Вот слова, которые он говорит устами царя Симбы. Дитя уничтожило мою жатву, поэтому я требую, чтобы его народ отдал 3/4 своей. Пусть он соберет ее сам и сложит на южном берегу реки Тавы. Пусть народ Дитяти выдаст белых людей, чтобы они были принесены мне в жертву. Пусть белая госпожа, хранительница Дитяти, станет женой Симбы и с нею 100 девушек вашего народа. Пусть изображение Дитяти будет принесено к реке Тави и явит покорность богу Джане в присутствии его жрецов и царя Симбы. Вот чего требует Джана устами царя Симбы». Я видел, как содрогнулся Харут, и с ним все собравшиеся, когда услышали эти нечестивые требования. «А если мы откажемся исполнить это?» — все еще спокойно спросил Харут. «Тогда Джана объявляет вам последнюю войну», — дерзко закричал посол. «Войну до тех пор, пока не будет убит последний ваш мужчина, пока дитя, которое вы чтите, не будет обращено в пепел, пока ваши женщины не сделаются нашими рабынями, пока ваша земля не будет опустошена и имя ваше забыто. Уже рать Джаны собралась, и он трубным звуком зовет ее в бой. Завтра или в ближайшие дни мы обрушимся на вас, и все вы будете истреблены прежде, чем взойдет полная луна». Харут поднялся и, выйдя из-под навеса, стал спиной к послам и пристально посмотрел на отдаленные высокие горы. Я из любопытства последовал за ним и увидел, что эти горы теперь были окутаны темными тяжелыми тучами. «Последуйте моему совету, друзья, и поскорее поезжайте к реке Таве», — сказал послам Харут, возвращаясь под навес. «В горах сейчас идет такой дождь, какого я никогда не видал. Ваше счастье, если вы успеете перейти через реку, прежде чем она разольется». Это известие, казалось, встревожило послов. Они вышли из-под навеса и смотрели на горы, перешептываясь друг с другом. Потом вернулись и с безразличным видом потребовали ответа на свои требования. «Разве вы не догадались о нем?» – спросил Харут. Потом, выпрямившись во весь рост, он загремел на них. «Вернитесь к своему злому богу, скрытому в образе лесного зверя, и к его рабу, именующему себя царем, и скажите им: так говорит дитя своим возмутившимся рабам, собакам черным Кента. Перейдите, если можете, мою реку. Ты уже мертв, Джана. Ты уже мертв, раб Симба. Вы уже рассеяны, собаки черные Кента. Вы будете жить на бесплодной земле, где вам придется рыть глубокие колодцы, чтобы добыть воды и питаться дичью, так как у вас будет мало хлеба. Теперь ступайте, да поскорее, чтобы не остаться здесь навсегда». Послы повернулись и удалились. Я был в восхищении от артистических способностей Харута. Надо прибавить, что, будучи весьма наблюдательным человеком, он был совершенно прав относительно дождя в горах. Мы узнали впоследствии, что когда послы достигли реки, она сильно разлилась. Один из них утонул при переправе, и в продолжении 14 дней река оставалась непроходимой для войска. В тот же вечер мы начали приготовление к отражению неизбежного нападения. Положение белых кенда было весьма серьезным. У них было всего около 2700 мужчин, включая мальчиков и стариков, годных для военных действий различного рода. К ним можно было прибавить до 2000 женщин. Странно, что у этого народа мужчины превосходили числом женщин. Против столь незначительных сил черные кента могли выставить 20 тысяч мужчин, оставив мальчиков и стариков женщинами для защиты своей земли. Таким образом, на одного белого кента приходилось почти 10 врагов. Кроме того, надо было ожидать, что все черные кента будут сражаться с большой храбростью и отчаянием, так как 3/4 их жатвы и множество скота было уничтожено ужасным градом, о котором я уже упоминал. Им оставалось или отнять хлеб у народа дитяти, или терпеть голод в продолжении года до новой жатвы. Только одно обстоятельство было в пользу белых кенда. Они могли сражаться под защитой укреплений, построенных с помощью искусства и знаний Регнала и моих. Наконец, враги должны были познакомиться с нашими ружьями, которых до сих пор не знали ни черные, ни белые кенда. Не знаю причины этого, тем более, что по временам белые кенты торговали верблюдами с арабами и другими кочующими племенами, которым было известно огнестрельное оружие. Быть может, какой-нибудь старый закон или предрассудок запрещал ввоз оружия в их страну. Как я уже говорил, Регнал в придачу к своим охотничьим ружьям привез с собой в Африку 50 винтовок системы Спайдерса с большим запасом патронов. С этими винтовками возникли некоторые сложности на Дюрбанской таможне. Прежде всего, нужно было позаботиться о наилучшем применении этого ценного запаса. Харут отобрал 75 самых смелых и понятливых молодых людей, которых дали мне с Хансом для обучения стрельбе. У нас было всего 50 ружей, но мы обучали 75 человек, то есть больше, чтобы заменять павших в бою. От зари до поздней ночи мы с Хансом старались сделать из них метких стрелков. Это была нелегкая задача, тем более, что при стрельбе нужно было экономить патроны. Мы учили их по команде открывать и прекращать огонь и не тратить даром ни одного выстрела. За исключением этих 75 человек, все мужское население день и ночь было занято сбором урожая. Все зерно свозилось на верблюдах во второй двор храма на горе, единственное место, где оно было в безопасности. Стада скота и верблюдов были уведены в безопасные места, в лес на склоне горы, где для них заготовили большие запасы корма. Разведчики зорко следили за берегами реки Тавы, Укрепление горного прохода тоже потребовало немало труда. Это взял на себя Регнал, к счастью, в юности служивший в королевских саперах и потому хорошо знакомый с этим делом. С помощью жрецов и всех женщин и детей, не занятых перевозкой на гору хлеба, построили множество различных укреплений. Повсюду, где только было возможно, мы вырыли глубокие ямы с острыми кольями на дне. Я был буквально поражен, когда спустя 10 дней увидел эту работу в почти законченном виде. В это время возникли споры, следует ли сделать попытку воспрепятствовать черным кенда переправиться через реку. Этот план находил сторонников среди некоторых стариков. Наконец, решение его было предоставлено мне, как главному начальнику, и я отклонил этот план, так как считал наши силы слишком слабыми для его выполнения. На 14-й день наши верховые разведчики донесли, что черные кенда скапливаются в большом количестве на противоположном берегу реки Тавы. На 15-ю ночь мы получили известие, что перешли реку 5000 всадников и 15000 пехотинцев, и что во главе их идет огромный слон Джана, на котором едет царь Симба и хромой жрец. Вероятно, мой приятель, раненый в ногу пулей из пистолета, в качестве Магута. Магут – погонщик слонов. Последнее мне казалось невероятным, так как я не мог себе представить, что можно ездить на таком бешеном слоне, как Джана. Однако это оказалось правдой. Я предположил, что либо в руках некоторых это животное становится ручным, либо ему давали какое-нибудь снадобье. В продолжение 2 дней черные кенда продвигались вперед довольно медленно. Мы видели пламя и дым, поднимавшиеся из города Дитяти. Теперь мы знали, что час испытаний близок. И все мужчины, женщины и дети с лихорадочной поспешностью заканчивали постройку укреплений и делали все посильные приготовления к их защите. Мы занимали довольно сильную позицию. Все подходы к храму были заграждены. Начать нападение можно было только с восточной стороны. В проходе было 3 линии укреплений, построенных одна за другой с промежутками в несколько сот ярдов. Нашим последним убежищем стали стены самого храма, в задней части которого собрались почти все белые кенда, за исключением охранявших скот в неприступных местах северного склона горы. Тут собралось около 5000 человек всех возрастов, настолько хорошо обеспеченных пищей, что осаду можно было выдержать в продолжении нескольких месяцев. Всякое отступление было отрезано, так как от лазутчиков мы узнали, что черные кенда, хорошо знакомые с местностью, поставили несколько тысяч человек охранять западную дорогу и склоны горы. Единственный оставшийся путь через пещеру был нами загражден большими камнями. В общем, мы находились в положении крыс, попавших в западню, и нам только оставалось либо победить, либо умереть, так как сдача в плен сулила участь горше смерти.